Глава 35. Пройти сквозь него. Прошло 2 месяца. Девочке стало лучше. Врачи говорили чудо. Я плакала, молилась, благодарила. Я привязалась к ней как к сестре. И впервые за долгое время чувствовала, что моя жизнь имеет смысл. Со Святославом все развивалось мягко, как весна. Он дарил цветы, говорил, что я красивая, что у меня светлая душа, что он счастлив, что мы встретились. И однажды предложил встречаться. Не просто дружить, а встречаться как пара. Просто с уважением, с нежностью. И я сказала «да». А потом пришло время поговорить с Владом. Мы встретились в парке. Он смотрел на меня растерянно. Пытался шутить. Говорил, что все еще надеется, что мы сойдемся. Что это просто пауза. Я смотрела на него и больше не чувствовала боли. Не было любви. Не было злости. Он стал для меня как брат, как воспоминание из старой жизни. И я сказала, «Я тебя прощаю. Но нам правда нужно развестись. Это не злость, это свобода. Для нас обоих». Он долго молчал, а потом просто кивнул. И в этот момент я поняла. Я отпустила. Теперь я действительно могу летать. На следующее утро я проснулась с тревожным комом в груди. Привычный. Как будто кто-то постучал в дверь прошлого. Я заварила себе чай и включила телефон. Сообщение от Влада. «Не знаю, как ты, но мне тяжело. Может, поговорим?» Мир замер. Я смотрела на экран, как на укус ядовитой змеи. Раньше бы ответила сразу, побежала, просила бы вернуться. А теперь я просто выключила телефон. Это было мое первое твердое «да» себе. Я выбрала себя. Свою жизнь, свою тишину. Прошло 3 недели. Я шла по улице, заворачивая за угол магазина, когда внезапно он, Влад, стоял у лотка с фруктами, в куртке, сутулой. Наши глаза встретились. Он застыл. Я тоже. «Привет», — сказал он тихо. «Привет», — кивнула я. Внутри не дрожало ничего. Ни слез, ни боли. Просто пустота и легкость. «Ты хорошо выглядишь». Он помолчал. «Все в порядке?» Я кивнула и спросила. «А у тебя?» Он пожал плечами. «Как-то одиноко». Я только кивнула. Он сделал шаг вперед, и мы прошли несколько метров вместе, молча, как будто сквозь туман. Потом он заговорил о погоде, о каких-то новостях, об общих знакомых. Его голос звучал будто издалека, а я смотрела на него и не понимала, кто он. Как я могла прожить столько лет рядом с человеком, которого совсем не знала? Его мимика, его интонации, даже походка. Все казалось чужим. Я кивала, отвечала что-то, но внутри нарастало странное чувство. Я жила с образом, а не с человеком. Когда мы попрощались, я пошла дальше, а сердце мое било ровно. Спокойно. И впервые я поняла. Теперь я действительно целая. Неделей позже я сидела на лавке у церкви, как когда-то, и пила кофе. Вдруг рядом присела молодая женщина. Плачет. Я молча протянула ей платок. «Спасибо», — всхлипнула она. «Просто я не знаю, как жить. Муж орет, бьет, а я не могу уйти. У меня ребенок. Да и страшно». Я молчала, а потом сказала. «Понимаю тебя, правда. Я тоже когда-то думала, что не справлюсь. Тем более тяжело уйти, если ты с ребенком. Казалось, что уйти — это все равно, что прыгнуть в пропасть. Но однажды я просто двинулась вперед. Сделала один шаг, потом второй. И вдруг поняла. Я снова дышу. Я снова живу, а не просто существую». Она посмотрела на меня с недоверием, с тоской. «Я боюсь». «Это нормально», — ответила я. «Но страх не вечен. Его можно прожить. Пройти сквозь него. Главное — знать, что ты не одна. Бог рядом. Всегда. Даже когда кажется, что все рухнуло». Женщина кивнула, и впервые за все время ее губы дрогнули в неуверенной, но живой улыбке. В ее взгляде появилось нечто новое. Как будто тусклый свет внутри нее нашел крошечную щель, чтобы пробиться наружу. Я почувствовала, как сердце сжалось от боли и надежды. Будто смотрела на себя прежнюю, маленькую, испуганную и одновременно сильную, просто еще не знающую об этом. Я посмотрела в небо и внутри себя услышала. Ты стала той, кем хотела быть, тем, кто может спасти другого. И я медленно пошла домой, не спеша, как будто все внутри меня знало. Торопиться больше некуда. Все, что нужно было, уже произошло. Что-то изменилось навсегда. Проходя мимо аптеки, я вдруг остановилась. Хотела купить себе что-то. Просто в подарок. Не обезболивающее, не что-то нужное, а что-то теплое. Может, чай с жасмином или шоколад? Просто знак. Ты заслуживаешь заботы. В аптеке была та самая фармацевтка, с которой мы когда-то разговаривали. Она узнала меня, удивилась. «Вы хорошо выглядите. Поменялись?» «Спасибо. Я просто... перестала бояться себя», — ответила я, и мы обе засмеялись. Вечером я написала Святославу. Не потому, что нужно, а потому, что хотелось. «Ты стал для меня человеком, который показал, как можно быть рядом, не причиняя боли». Он ответил сразу. «Ты свет. И если ты однажды забудешь об этом, я напомню». Я заснула с этой мыслью. Без страха, без чувства вины, без одиночества. Я больше не жду, когда кто-то разрешит мне жить. Я уже живу. На следующий день я проснулась рано. Без боли. Без той тяжести, которая раньше давила на грудь еще до открытия глаз. Я поставила чайник, накинула любимый мягкий кардиган. И, не включая телефон, просто села у окна. Смотрела, как солнце медленно поднимается над крышами домов. И вдруг улыбнулась. Я действительно улыбнулась. Без причины. Просто потому, что жива. В тот день мне позвонили из фонда. Святослав передал им мое имя. Они искали человека, который мог бы помогать проектам для тех, кто находится в хосписе. Людей, которым осталось немного, но которым еще можно подарить радость. Показать мир. «Мы слышали, у вас есть необычная чувствительность, что вы умеете слышать тех, кого остальные не слышат». Я молчала секунду, потом кивнула, будто они могли это увидеть по телефону. «Да, я умею, потому что когда-то сама была такой». Так началась моя новая история. Но прежде чем начать по-настоящему новую жизнь, мне нужно было разобраться со старой. И вот что я со временем осознала. Не в один день, а медленно, через боль, через работу с психологом, через медитации, слезы, откровения и разговоры с собой. Мой отец никогда не был монстром. Он пугал меня, причинял боль, был жесток, но он не был чудовищем. Он был раненым, он просто не знал, как любить. Его детство было пропитано ужасом. Отец — человек, похожий на исчадие ада. Мать — холодная и полная ненависти. Он не знал тепла. Не знал принятия, не знал, что значит быть любимым. И рос в этой пустоте, которая потом переросла в зависимость, в жестокость, в желание контролировать. А когда он встретил мою маму, он вцепился в нее как в единственный свет в своей жизни. Она была для него всем. Матерью, женой, опорой. Он держался за нее, потому что иначе — пустота. Поэтому и ревновал ее. Видел во мне конкуренцию, потому что я, как и он, жаждала ее любви, а он боялся, что ее не хватит, что она меня полюбит сильнее, что я отниму у него ту крошку тепла, которую он вымолил у судьбы. Я долго не могла этого понять. Мне казалось, что он меня ненавидел. Но сейчас я вижу его страх, его одиночество, его крик без слов «Полюбите меня хоть кто-нибудь!» И я простила его. Не сразу, не вдруг, и не для него, для себя. Потому что я увидела в нем не монстра, а маленького, загнанного в угол мальчика, который просто не знал, как по-другому. На сегодняшний день мы с ним мало общаемся, но не из-за злости. Просто наши пути разошлись, и все слишком сложно, слишком много боли. Но я не злюсь, я понимаю. И, наверное, в этом уже есть любовь. Он ведь осознал частично свою ошибку и даже пытался исправить что-то.